Глава 14. Даже магия не способна была определить, кого я ношу, мальчика или девочку. Поэтому никаких гендер-пати мы не устраивали, терпеливо ждали, когда же он или она появится на свет. В итоге за время моей беременности наконец-то родился мой проект. В начале лета, которое в Лавуале ознаменовалось усыпавшими склоны белыми, розовыми и лиловыми цветами, отчего те напоминали растопленный зефир, мой курорт официально открылся. За это время придворные обкатали его по полной, научились от меня не шарахаться и давать обратную связь, что нравится, а что нет. Так я, например, узнала, что у нас нет ювелирной лавки, где можно приобрести сувениры посолиднее. Или не хватает дополнительного размещения для прислуги, вроде няни или камеристок, сопровождающих аристократов. Я создавала курорт, ориентируясь на курорты земли. В Эйсмейстрии же приходилось держать руку на пульсе и менять то или иное с учетом местных вкусов, привычек, традиций. Тем не менее, все приходили в восторг от терм, как открытых, так и закрытых, от местного колорита, видов и, конечно, волшебного эффекта от лавуальского воздуха, воды и действия трав. Как я поняла, женщины рвутся в термы не только ради здоровья, но и для красоты. Мы принялись строить еще и центр красоты, назвать салоном эту громадину у меня не получалось при всем желании. Доктор Вайт, Урсула и девушки из лавуальских деревень помогли мне составить список трав и рецептов, которые они использовали для волос и кожи, и мы вместе создали маски и обертывания. Ко всему прочему добавили еще массаж. Я уже хотела было попросить у Натаниэля нанять мне пару крепких тайских девушек из нашего мира, но в Лавуале нашелся массажист из местных, как раз помощник Вайта. Между прочим, у парня оказались золотые руки. Не раз и не два он спасал мои ноги, пока я носила драконёнка. Мне пришлось знатно пободаться с мужем и другими мужчинами за то, что к их женщинам будет прикасаться массажист, пусть даже он лекарь. Но в конце концов я заявила Натаниэлю: «У каждого из нас своя роль. Ты император и мой муж. Он массирует мое тело, чтобы оно не отекало. Он меня расслабляет, а ты напрягаешь». «Напрягаю?» — прищурился супруг. Когда я перестала таиться, то начала ввинчивать иномирные словечки, которые тут же радостно подхватывало мое окружение. Поэтому смысл слова «напрягаю» Натаниэль понял сразу. «Да, когда ревнуешь к персоналу моего курорта», — я пожала плечами. «Но зачем мне массажист, если у меня есть мой любимый дракон-император?» «Зачем тогда тебе вообще массажист? Он для одного, ты для другого», — подразнила я его. «Это называется делегирование». Делегировать мне приходилось много всего. Курорт получался гораздо более масштабным делом, чем я представляла. В его создании и обслуживании уже были задействованы почти все лавуальцы. Но они были не против. Я создала множество рабочих мест, и местные в основном радовались тому, что и с богом забытой провинции Лавуаль превратился в место, куда буквально съезжались со всей страны. Пока что из Вейсмейстрии, но скоро мой курорт должен был открыться для всего мира. «Дорогая, может, тебе стоит отдохнуть?» — предложил мне Натаниэль, застав меня в кабинете. Я сделала невинные глаза и спрятала листы бумаги за диванную подушку. Я и так все время отдыхаю. «Мне придется уволить Беркинсона с поста управляющего, если он не перестанет отправлять тебе отчеты на согласование», — вздохнул муж, вытаскивая документы. «И давно ты в курсе, что всем управляю я?» — моргнула я. «Мне казалось, что мы с Беркинсоном отлично шифруемся». «Вообще-то с самого начала». Он положил ладонь на мой огромный живот. «Но пусть справляется сам. Теперь, когда почти настало время выпустить на свет нашего драконёнка. Делегируй, моя дорогая». «Туше!» — скривилась я, пока он забавлялся. «Я не могу родить до официального открытия. Хочу увидеть наш триумф, чтобы потом по полной наслаждаться материнством. Вряд ли он станет спрашивать, что и когда ему делать. Раньше мы с ним вполне успешно сотрудничали. Не подведи мамочку, драконёнок, завтра у меня большое открытие». Сначала я планировала открыть курорт Лавуаль для всех поздней осенью, в зимний сезон, но все было готово, а желающих посетить Лавуаль было столько, что я подумала, лето будет в самый раз. Тропы здоровья, бассейны, живописные виды — все это привлекало не меньше какого-нибудь пляжного отдыха. Беркинсон позаботился обо всем, о музыкантах, закусках, экскурсиях для новоприбывших. Удивительно, но в какой-то момент я поняла, что он все делает не только для того, чтобы выслужиться, а потому что проникся общей идеей. Кажется, однажды, приплыв в Лавуаль, я зажгла всех своей искрой, и бывший дворецкий не стал исключением. Погода была волшебной, поэтому мы приняли решение провести вечеринку под открытым небом. Яшенька ползал на верхних склонах, и воздух летнего вечера наполнили звуки музыки и восхитительный аромат цветов. Весь день пребывали гости, и сейчас они, одетые в свои лучшие наряды, прогуливались между красиво оформленных шатров. Я ждала этого момента, я столько ради него сделала, но когда я выходила на небольшое возвышение, чтобы всех поприветствовать, дико волновалась, потому что присутствующих здесь людей и драконов сложно было объять даже взглядом. Кажется, здесь собрались гости со всех уголков мира, от земных до делегаций с островов. Не было только раванцев. После случившегося король Стефан не хотел иметь с нами ничего общего, хотя после жуткой казни Вальдена шторма прекратились, и в Лавуаль можно было попасть по воде. Мне пришлось сделать глубокий вдох и выдох, прежде чем я собралась с духом. Столько раз я выходила на сцену в своей прошлой жизни, но сейчас нервничала, как школьница, читающая первый стих. Впрочем, стоило мне оглянуться на мужа, нерушимой стеной, стоящего за моей спиной, и на моих самых любимых фрейлин с их семьями, и на мою команду, меня отпустило. «Добрый вечер», — произнесла я. «Когда я плыла в Лавуаль, мне рассказывали, что здесь ужасно холодно, ужасно бедно и просто ужасно. Но когда я здесь оказалась, я очень удивилась, потому что место прекрасней я еще не встречала. Волшебней, великолепней, таинственней. Самым прекрасным открытием этого места стали люди. Они встретили меня настолько тепло, что у меня не было шанса здесь замерзнуть. Вы помогли мне создать этот курорт и показать его всему миру. Спасибо вам, мои дорогие!» Я улыбнулась своей команде и добавила, обращаясь к гостям. «Я полюбила это место всем сердцем и надеюсь, что каждый из вас полюбит его так же сильно, как я. Добро пожаловать в Лавуаль!» Аплодисменты были такими громкими, что я испугалась, что с гор снова сойдет лавина. Правда, сейчас это могла быть только лавина из цветов. Муж подошел и заключил меня в свои объятия, и мир стал еще лучше. А потом были танцы, веселье, много-много общения с гостями. Я улыбалась так много, что казалось, у меня заболит лицо или улыбка останется на нем навсегда. Это был мой триумф, и ничто не могло перекрыть это счастье. Если только... В какой-то момент, общаясь с Ханной и с ее отцом, я почувствовала себя очень странно, ухватилась за руку Натаниэля и в шоке пробормотала. «Кажется, я рожаю».